Кума-кума-медведь. Глава 13. Медведь-сан борется с гоблинами. Итак, я и Рурина-сан отправились на выполнение задания по уничтожению гоблинов. Город мы покинули через восточные ворота. Волшебница уже некоторое время посматривала на меня и наконец-то решила поинтересоваться. Юнатян, ты и дальше намерен носить подобный костюм? Да, верно. Я ответила правду. Как бы, кажется, я уже сдала, что касается Рурины-сан. Она лишь смотрела на меня и вздохнула, ничего больше не сказав. Где находятся гоблины, которые являются нашей целью? В горах. Это место расположено неподалеку от деревни, до которой нам идти примерно 6 часов. 6 часов пешком? Да. Хочу добраться до деревни еще засветло. Ты хоть понимаешь, с кем ты говоришь о 6-часовой ходьбе? Я Хики. Расстояние для меня подобно непреодолимо. Хоть я и не устаю, когда иду, но до этого я не ходила дальше леса на западе от города, где практиковалась. То есть, если бы мне заранее сказали, сколько нужно идти, я бы отказалась помогать. А теперь отдаляющиеся стены города приводят меня в депрессию. Неправильно ссылкав мое уныние, Рурина-сан лишь сказала: не стоит беспокоиться о времени в дороге. У меня с собой есть вода и еда. А могу я еще вопросов подзадавать? Если я смогу ответить, то да, задавай. Почему ты так одеваешься? Мне говорили, что ты довольно сильна, но не лучше ли авантюристу использовать боевое снаряжение? Это был вопрос, который я обдумывала неоднократно. Итак, вопрос. Почему ты так одета? Выберите варианты ответов. А. Люблю такой наряд, но врать не хочется. Б. Это сильнейшее защитное снаряжение. Ага, прям так я и выдала свой секрет. В. Не могу использовать без него магию и прочее. Ну уж, слабости это свои раскрывать странно. Г. Подарок на память от мамы. Вранье. Да и причина, в общем-то, идиотская. Д. Обычная броня, в таком случае внешний вид действительно глупый, да и опасно такое говорить. Этот костюм сильнее, чем обычная броня. Не знаю, кто его изготовил, но физическая и магическая защита хорошая. Кроме того, у куклы есть хранилище. Я уже показывала свой инвентарь в гильдии, так что скрывать смысла, думаю, этого не было. Просто объясню, что снаряжение имеет некоторые преимущества. А черный медведь? Он увеличивает силу удара. В доказательство я подошла к валуну на обочине и раздробила его одним ударом медведя. Дебарана получил от меня несколько подобных ударов, так что я не удивлена, что он болеет. А обувь? Она тоже имеет какие-то свойства? Обувь? Ну, да, имеет. С этими словами я встала на месте. Моя спутница тоже остановилась и повернулась ко мне. Похоже, Рурина-сан убедилась в том, что костюм мой необычный. И кроме того, ей пришла в голову гениальная идея. Осмотрев свою обувь и перчатки, я ухмыкнулась и посмотрела на девушку. Рурина-сан? Что такое, Юнатян? Твой взгляд... А ты бы не хотела добраться до деревни немножко пораньше? Пораньше? Что ты имеешь в виду? Волшебница, видимо, почувствовав себя неловко из-за моего взгляда, обступила на пару шагов. Идти до деревни было 6 часов. Это ведь скука смертная. Почему просто во время прогулки нам не сделать это? Молниеносно обойдя Рурину-сан, я подскочила к ней сзади и легонько толкнула под колени. Потерявшая равновесие, девушка начала заваливаться назад, и я тут же подхватила ее на руки. Мечта любой девушки, чтобы ее носили на руках как принцессу. Не то, чтобы я тоже об этом мечтала, хотя... Ну, держи за меня покрепче и не разговаривай, а то язык прикусишь. С этими словами я рванула с места. Эй, стой! Быстрее, еще быстрее! Юнатян, прошу, остановись! я проигнорировала ее, разгоняясь еще больше. Пожалуйста! Она была такая легкая. Спасибо медвежьим перчаткам за мою силу. А благодаря обуви... Эх, я быстро не устаю. До деревни добежать удалось довольно быстро, хоть и немножко захотелось спать. Когда показалась ограда и дома, я наконец-то притормозила. Ты очень плохо поступила, Ютян. Я ведь столько раз просила остановиться, мне ведь было страшно. Теперь даже от страха даже ноги не держат. Севшая прямо на землю передо мной Рурина-сан смотрела на меня полным взглядом со слезами. Она была такой милашкой, прямо плачущая принцесса. Присев возле нее, как маленьким ребенком, я успокаивающе улыбнулась. Ну-ну, зато мы уже пришли. Вместо долгого и утомительного путешествия длиной в 6 часов, мы уложили в целых 30 минут. Неужели совершенно не понравилось? Совсем. Я не ожидала, что в итоге мы так быстро доберемся и сэкономим время. Я планировала добраться к вечеру, собрать информацию, да переночевать. А с утра отправиться на выполнение задания. Ну, до обеда еще далеко, так что, если мы все сейчас узнаем, то можем отправляться сразу, наверное. Посмотрим. Если не устала, то предлагаю отправиться к главе деревни прямо сейчас. Деревня была обнесена внушительной оградой, то моя жизнь здесь была более беспокойна, чем в городе. У единственных ворот нас встретил охранник, вооруженный копьем. Вы авантюристы? А почему одежда странная? Во что гильдия прислала? Да, первый вопрос для Рурина-сан, второй для меня, а третий для нас обеих. Мне кажется, он слишком любопытен. Нас прислала гильдия разбираться с гоблинами. Всего двоих? Кажется, он был немножко встревожен. Хотя, я могу это понять. В округе ведь полно гоблинов, а гильдия прислала лишь двоих девушек, одна из которых еще странно выглядит. Да, мы бы хотели со старшиной встретиться, чтобы узнать все подробности. Я понял. За мной следуйте. Охранник быстро взял себя в руки. Возможно, он бывший солдат, и потому быстро приспосабливается к ситуации. Через некоторое время мы оказались перед довольно большим домом в центре деревни. Наш сопровождающий, подойдя к двери, постучался и крикнул. Глава! Авантюристы пришли из Куримонии! Дверь скрипнула, и на крыльцо вышел мужчина на вид лет 50 с небольшим. Что такое, Рой? Они по поводу гоблинов. Наконец-то гильдия прислала людей. Только с этими словами он посмотрел на нас. Стандартная реакция. Как только увидел меня, брови сразу вверх полезли. Глаза округлились, а челюсть отвисла. Покосившись на меня, Рурина вздохнула и обратилась к замершему главе. Добрый день, мое имя Рурина, а мою напарницу зовут Юна. Мы пришли, чтобы разрешить ситуацию с гоблинами. Старик пришел в себя. Прошу прощения, вас только двое? Да, но будьте уверены, задание мы выполним. И думаете, справитесь? Сказав это, он снова взглянул на меня. Все-таки мой вид далек от привычного образа авантюриста. Для местных жителей внешность играет очень важную роль. Да и кроме того, что странно одетая девушка, да еще и молодая на их взгляд. И правда, что-то не сходится. Почувствовав, что беседа движется не в том направлении, Рурина поспешила сменить тему. Ну? Может, укажете нам направление гоблинов? Да. Они приходят в стороны гор, не раз замечал их, когда охотился там. В последнее время количество их возросло. По информации гильдии, их около полусотни, да? Не меньше. Два охотника попали в засаду, один погиб. Хорошо. Отправимся на разведку прямо сейчас. Если до заката не вернемся, прошу сообщить об этом в гильдии. Я понимаю. Удачи вам. Мы покинули деревню и отправились в сторону поросших лесом гор. Ютян, ты уверена, что все в порядке будет? Уверена. Тебе не нужно меня будет... Хотя... Можешь немножко меня, конечно, прикрывать, да и кроме того, На тебе ведь добыча. Ну, доказательства истребления. Все дела. Поняла. Доказательство истребления гоблинов – это магические камни. Для добычи нужно вскрыть тело. Но вот я таким точно не готова буду заниматься. Бле. Тогда вперед, я буду в авангарде. Продвигаясь, я задействовала навык «Медвежий детектор». Впереди было много монстров, гораздо больше, чем указано в задании. Жаль, конечно, что не было чего-то вроде мини-карты, но... Хоть я направление врага чувствовала, и то хорошо. Их нужно было просто перебить всех, так что плевать, что там за твари. Может, стоит двигаться немножко помедленнее, если окружать нас будет немножко тяжеловато. Не беспокойся. Монстров сбоку и позади нас нет. Я использую контроль магии обнаружения. У тебя есть такая магия? Оу! Да, кстати, я уже обнаружила гоблинов. В этом районе нам явно соврали. Их больше, много больше. Больше? Намного? Это на сколько? Примерно сотня. Сколько? Сотня? Да мы не справимся с такой ордой. Почему? Это лишь всего лишь сотня до барана. Ты и правда думаешь о нем как о гоблине? Рурина-сан тяжело вздохнула, видимо, я задела ее чувства, ведь она все-таки с добараны, как-никак товарищи. Ютян, я тебя предупрежу, если будет слишком опасно, я сбегу. Да я и не против. В любом случае, моя скорость передвижения гораздо выше. Наконец-то мы приблизились к первой группе гоблинов, примерно 20 голов. Использую магию лезвия ветра, да и все. Все-таки магия обнаружения удобная штука. Я знала, где находятся гоблины, и смогла с ними сразу разобраться. Хоть, наверное, было нечестно накрывать их дальнобойной магией, прежде чем они нас заметят. Ну, думаю, камни нам удалось получить. Да, я вижу. Рурина аккуратно извлекала из тел гоблинов магические камни, после чего трупы были сожжены. Нельзя, чтобы их запах привлекал других монстров или животных. Вероятнее, логово уже близко. Сконцентрировавшись на медвежьем детекторе, я медленно двинулась в сторону предполагаемого логова. В игре было так же. Фактор внезапности крайне важен. Обнаружив врагов до того, как они увидят себя самого, и нанести им мощный удар, если это сработает как нужно, истребление будет просто успешным. Та пещера. Там, похоже, гнездо. И ты прям туда пойдешь? Ты уверена? Даже мне не хочется лезть в логово, полное гоблинов напролом. Да и кроме того, не менее 5 монстров, охватившись у входа. Скорее всего, охранники. Ну, для начала проведу разведку пещеры. Нужно уже узнать, чего нас ждет внутри. Использовав магию ветра, я создала в пещере легкий ветерок, добравшись до самых дальних ее уголков. Понятно. Похоже, второго выхода там нет. Попасть можно лишь только отсюда. Ладно. Пойду вперед, а ты жди меня тут. Погоди, ты и вправду собралась туда идти? Прежде чем она договорила, я уже была у входа в пещеру. Пятерка гоблинов лишилась голов, даже не успев понять, что же произошло. Встав прямо в скальном проеме, я представила себе пылающего медведя. Медвежий огненный шар. Стена медведя. Сгусток пламени в форме медведя отправился в пещеру, и следом я тут же скастовала следующее заклинание. Заклинание стены. Пещера оказалась запечатана каменной стеной, на которой появился барельеф, изображенный огромного медведя. Наконец, осталось только немножко подождать. Ю-чан, что ты сделала? Огонь, который я использовала, он долго не погаснет. А так как я запечатала пещеру, там быстро выгорит весь кислород, гоблины внутри задохнутся, ну и все. Да и кроме того, прежде чем кислород сгорит, воздух явно раскалится до жары. Кислород? Задохнуться? Это почему еще? Видимо, кислород в этом мире неизвестен, значит, нужно объяснить попроще. Проще говоря, воздух закончится, и дышать будет нечем. когда горит огонь, воздух сгорает, а поскольку из-за стен новый воздух внутрь не попадет, то и гоблины передохнут без него. Легкое и простое решение. Или ты думала, что я полезу внутрь пещеры в драку с ними? Рурина-сан смущенно отвернулась. Похоже, именно этого она от меня и ждала. А нам долго ждать? Не очень. Но он намеренно твердо убедится, чтобы гоблины были уничтожены, прежде чем стену уберу. То есть нам можно пока что поесть? А ты хочешь прям тут есть? Обедать там, где шляются монстры, думаю, не самое лучшее занятие. Хотя, думаю, смогу обнаружить любое существо поблизости, так что подобраться незаметно явно никто не сможет. Ну, можно, конечно, но... Разве не проще вернуться в деревню и поесть там? Не стоит ли все усложнять? Ладно, убедила тогда. Пообедаем прямо здесь. Достав из гоблинов магические камни и сполоснув руки с фляги, Рурина-сан устроила небольшой пикник на открытой травяной площадке. После чего она достала некоторые припасы для обеда из небольшой сумки, висевшей у нее на поясе. Количество продуктов было явно больше, чем объем сумки. Кажется, она была магическая. У этой сумки большой объем? Гораздо меньше, чем у твоего медведя. Примерно 5 волков влезет. Всего лишь 5 волков? Я, конечно, подозревала, что моя сумка читерская. Вдобавок, магическая сумка, похоже, не способна останавливать время. Обед, который мы съели, состоял из сушеного мяса и сухарей. Походная пища, которая способна долго храниться. Но нельзя сказать, что это вкусно. В следующий раз нужно будет самой заниматься подготовкой провианта. После обеда я вновь задействовала медвежий детектор. Странно. Каким образом? Что-то пошло не так? Один выжил. Только в одном случае может он выжить. Ты поняла что-то? Юна-чан, ты говорила, что тут примерно 100 гоблинов, верно? Да, примерно столько. Скорее всего, это не простой гоблин, а более сильный монстр. Король гоблинов. Король гоблинов? Он чем-то отличается от обычных? Король гоблинов намного сильнее и умнее обычного. Такие монстры возникают в том случае, если простых тварей становится слишком много. Более 100 гоблинов. Неудивительно, что он появился. Похоже, он не пострадал. Придется его так прикончить. Невозможно. Король гоблинов – монстр Си-ранга. Для победы нужна целая группа авантюристов того же ранга. Даже если король гоблинов, он ведь гоблин, а значит, мы не можем использовать магию. Поэтому не представляет для меня он угрозы. Если не сможет достать меня никак... то опасности явно не будет. Я не собираюсь подставляться под его удар. Мы должны немедленно уходить и сообщить в гильдию, а не отправить на соответствующий наряд. Да все в порядке будет. Юна-чан, прошу, послушай меня. Ладно, я иду в пещеру и буду сражаться, раз ты со мной не пойдешь. Оставайся снаружи тогда. Если я не выйду слишком долго, то просто уходи. Веди сюда просто тех... кто может его добить. Я не хочу, чтобы ты шла на верную смерть. Что делать мне, если ты погибнешь? Все, я открываю пещеру. Юна-чан! Юна! Игнорируя прач Рурины, я развеяла заклинание. Стена рассыпалась в пыль. Изнутри хлынул поток горячих газов. Пришлось встречать его потоком холодного воздуха. Но из пещеры по-прежнему тянуло жаром медвежьего пламени. Паршиво. Выйти так не смогу. Что за звук? Шаги? Тяжелые шаги. Что, король выйти решил? Рурина, назад! Прячься, не показывайся! Шаги приближались, и кроме них я слышала глухое ворчание. Оно было похоже на рык собаки. Отскочив от входа на несколько метров, я ждала. Огромный гоблин с красного цвета мечом в лапе вылез наружу. Когда он увидел меня, ворчание переросло в полный злобы рев. Ну что ж, потанцуем. Лезвие ветра! Отражено было мечом. Он оказался быстрый. Назад прыжок. На том месте, где я стояла, взлетел фонтан из пыли и камней, поднятый ударом клинком. Силен. Переместить свой меч из хранилища в левую руку. А он уже и рядом. И удар наносит. Заблокировать. Защитные свойства лапы белого медведя очень были к месту. Некоторое время он пытался давить своим мечом, но, похоже, моя сила была выше. Мне удалось его оттолкнуть. У кого из нас двоих вообще уровень выше? Отпрыгнула? Он восстанавливает баланс и атакует. В сторону! Магия не действует, а как насчет такого? Лезвие медведя! Я сформировала в голове образ медвежьих когтей из ветра. Запустила в короля. Три почти полностью прозрачных когтя рванулись к монстру. Он попытался отразить их своим мечом, но ничего не вышло. Из трех глубоких ран брызнула кровь. Живой, да? Тварь. Похоже, раны его не пугают, а лишь только в бешенство приводят. Пока он орал от боли и яростно, я даже не успела отойти. Не прекращая реветь, он бросился за мной. Из-за переполнявшего его злоби он не видел ничего, кроме меня. Я снова напрягла воображение. Медвежья ловушка! С помощью усиленной магии земли мне удалось создать прямо перед ним яму глубиной больше половины его роста. Король провалился туда, и, оправдывая название ловушки, земля стиснула его ноги, не давая вырваться. Огонь, может, не сработал в пещере, а значит... Лезвие медведя! Лезвие! Лезвие! Лезвие! Лезвие! Лезвие! Лезвие! Лезвие! Он был очень живучим. Вопя от боли и бессильной злобы, он пытался вырваться из ловушки. Но его движения становились все медленнее и медленнее. Орёв переходил в хрип. Когда последние воздушные когти полоснули по нему, он даже не дернулся. Проверка магии обнаружения. Он был мертв. Я бессильно села на землю. Драка меня здорово измотала. Все закончилось? Ты в порядке? Не ранена? Из-за деревьев показалась Рурина-сан. Я просто кивнула. Не могу поверить. Ты действительно убила короля гоблинов. Он и вправду силен. Я устала. Не подходи к нему, нужно проверить на всякий случай. Магия земли вытолкнула труп на поверхность. Затем еще разок полоснула по нему воздушными когтями, совершенно точно убедившись, что он мертв, хотя морда его до сих пор сохраняла гримасу бешенства. Надо бы камень достать. Юна-чан, может, он в твою сумку поместится? Да без проблем. Тогда я могу попросить тебя забрать его тело. Камня мне хватит для доказательства на всякий случай. Но вот его нужно принести целиком. Да, хорошо, возьму. Значит, осталось разделать лишь тела в пещере? Со вздохом встав, я поглотила труп короля гоблинов и его меч своим хранилищем. Затем направилась ко входу в пещеру. Рурина последовала за мной. По-прежнему здесь было жарко. Но была одна идейка. Использовав магию воздуха и воды, я скомбинировала их, направив в пещеру настоящую метель. Ну, можем заходить. Просто на всякий случай. Там ведь безопасно. Внутри живых нет, но работа будет тяжелой. Тем не менее, 80 дохлых гоблинов, думаю, нам хватит. Рурина-сан по-прежнему переминалась ноги на ногу у входа, не спеша входить. Юн-чан, а с разделкой поможешь? Отказываюсь. На самом деле я не против помочь, но потрошить гоблинов и вытаскивать из них камни – это больше моих сил. В пещере темно, будь осторожна. У меня фонарь есть. Лучше воспользуйся этим. Медвежий свет. Я создала свет медведя, подвесив его чуть впереди и выше девушки. Я не понимаю, почему у него такая форма, но воспользуюсь радостью. С этими словами Рурина наконец-то вошла в пещеру. Там где-то было около 80 гоблинов, но каждый требовался по разделке, наверное, на минуту или на две. Значит, 80 или 160 минут точно. Хотя в самом деле, со всеми передвижениями и прочей тратой времени, думаю, займет на целых 4 часа. Создав магии земли что-то вроде домика из камня, я залезла внутрь. Вход уменьшил до размеров маленького окошечка, даже если какой-нибудь монстр появится, залезть ко мне не сможет. Пол выровняла затем, сделала возвышение для головы, и получилось что-то вроде каменного футона. Проделав все эти манипуляции, я наконец-то улеглась. Ох, жестко. Нужно бы купить спальный мешок хоть. Устала. Затем я провалилась в глубокий сон.